На лестнице Ушаков и Самойлов увидели именно того, кого и ожидали. Навстречу им поднималась вдова Ферсанова. Она несколько опешила от неожиданности, но быстро взяла себя в руки. Поравнявшись, они лишь молча обменялись поклонами. Иван думал, что теперь они уедут, но ошибся. Андрей Иванович велел кучеру ожидать их в конце аллеи, а сам повлек Самойлова в лабиринт дорожек, огороженных высоким кустарником, как стенами. «Похоже, она и подмешала яд нашему герою», — начал рассуждать Ушаков. «А ты что думаешь? Погоди, ты говоришь, что и дочь ее побывала в аптекарской лавке?» «Да, только она не дочь Анне Михайловне, а падчерица. Вот семейка. Бьюсь об заклад, мы с тобой до конца аллеи не дойдем, как Ферсанова вылетит от Уитворта. Уж больно он за свой зад испугался. На это стоит посмотреть». Ушаков и Самойлов схоронились за изгибом аллеи и стали наблюдать. Действительно, дамочка тут же показалась на крыльце, почти сбежала со ступенек, быстро села в карету и укатила. «Так что, наша вдовушка и есть преступница?» — уточнил Самойлов. «Если исходить из ее интереса, то да», — объяснил Ушаков. «Зачем ей старик, если рядом есть ухажер помоложе, да к тому же иностранец? Старику подсыпают мышьяк. Только остановится ли она на содеянном?» Иван насторожился. «Падчерица? Если Ферсанова уберет с дороги и ее, то, почитай, она станет единоличной владелицей крупного состояния. Так надо предупредить девушку?» «Нет, Вань, спешить не надо», — урезонил горячую голову Ушаков. «Так мы не сможем доказать вину нашей очаровательной вдовы». «Так что же нам ждать?» — удивился Самойлов. «Ждать». Такое хладнокровие совсем обескуражило Ивана. Сразу вспомнилась веселая, миловидная Фекла, такая молодая и доверчивая. Неужели они не защитят ее от неминуемой смерти? В чем же тогда смысл их ремесла? «Боюсь, мы так не поспеем», — с нажимом проговорил он. «А что ты так разволновался?» — усмехнулся Ушаков. «Девка, что ли, приглянулась?» Иван смутился, но объяснить ничего не успел. Из дверей дворца вышел сам посол, и внимание наших героев переключилось на него. «А этот куда?» — спросил Самойлов, когда они увидели, что англичанин тоже садится в карету. «Жаловаться побежал», — ответил Ушаков и самодовольно улыбнулся. Вся сцена перед домом посла разыгралась именно так, как он и предполагал, а значит, за все ниточки в этом представлении он потянул правильно. Дело было сделано, теперь можно и во свояси. Ушаков не ошибся. Уитворд действительно направился прямиком к Светлейшему. Не зря в своих записках он называл Александра Даниловича «самой могущественной некоронованной особой Европы». Уж его светлость объяснит взорвавшемуся Ушакову, как следует обращаться с людьми столь высокого дипломатического ранга. Уитворд начал голосить прямо с порога княжеского кабинета. «Ваше сиятельство — это какое-то безумие, какой-то бред. Может, в России это обычное дело? Мы в Европе не привыкли к таким выходкам, и прошу впредь уберечь меня от подобных нападок». «Да бог ты мой!» — опешил Меньшиков. «Случилось-то что? Английскому послу обещали вернуть кол в зад». Барон рассчитывал, что это известие шокирует Меньшикова не менее, чем его самого. Но тот лишь расхохотался. Громко, заливисто. Так мальчишка радуется удачной выходке приятеля. «Кто ж тебя так напугал-то, прости господи?» — спросил он, справившись с приступом смеха. «Господин Ушаков!» — скривился оскорбленный посол. «Ушаков? Он это любит!» «Полно-полно!» — успокоил Александр Данилович не на шутку испугавшегося барона. «Тебя никто не тронет. Ты же посол! Посол он и есть посол!» «Да, но те истории, которыми меня пугали», — слова Меньшикова никак не могли служить успокоением. Слишком громок только что был его смех и слишком весома фигура Ушакова, чтобы посчитать его визит шуткой. «У вас людей сажают на кол! За любовь!» — в негодовании взвизгнул англичанин. «А любовь зла!» — снова рассмеялся князь. Уж больно вид у посла был забавный. «Посадишь и посла. Бог с тобой! Не бойся ты за свой зад!» С этими словами Меньшиков достал из шкатулки давно заготовленную бумагу. Лицо его приняло серьезный вид. Тут уж шутки в сторону. Тут или пан, или пропал, или трон, или... Об этом или Светлейший думать не желал. «Ты лучше вот что», — протянул он бумагу послу. «Перешли-ка вот это письмо твоей почтой». «Обязательно перешлю», — промямлил Уитворд. «Но ваша светлость, помогите, ежели что, кол смазать». Новый приступ хохота сразил Меньшикова. Насмеявшись волю, он дружески похлопал барона по плечу. «Ладно, ладно, ступай!» Звон колокольчика в руках хозяина дома ясно дал понять просителю, что разговор окончен. Витвард услужливо попятился к дверям в глубоком поклоне. «Ступай, ступай, не тронет тебя Ушаков!» Покровительственный тон и врученное письмо все же оставляли послу надежду на заступничество князя.